Она даже ходила в больницу, чтобы поговорить с ним, но как ей передали, кстати передавал мистер Картер, парень не захотел ее видеть. Это добавило только жгучего интереса, но ничего, рано или поздно он появится в школе и ему придется с ней поговорить. В то время, когда Элисон была в сомнениях и терялась в догадках, у Алисии были свои внутренние демоны. Всем казалось, что она не изменилась. Для подруг она была такой же жизнерадостной девушкой, которая любит улыбаться, любит проводить время с друзьями. Всем она показывала, что уже отошла от трагедии в семье, что смогла это пережить и пошла дальше. Только это было не так, на лице улыбка, а внутри пустота. Стоило ей оказаться одной, как маска сползала с нее и появлялось совсем другое. Безразличие ко всему. Она была как робот, которому дали программу изображать обычного человека. Что он и делал все это время. Когда надо улыбался, когда надо говорил. Все было выверено до мелочей, так что никто не догадался. Даже когда парни сцепились в классе, она изобразила испуг, потому что так было надо. Если Лидия училась в пансионате, а Элисон в Вашингтоне, то Алисия находилась немного в другом заведении, проще говоря, в лечебнице, но не обычной. Ее туда привезла мать, после того, как успела вытащить из петли. Ее туда загнали воспоминания, которых она, как оказалось, совсем не помнила. Но после потрясения той ночи они начали всплывать сами по себе. Девушка начала вспоминать, что творил с ней ее старший брат. Изнасилование – это мало и того, что было, и продолжалось все это до того, пока брат не уехал учиться, а потом ей просто все стерли. В той же самой лечебнице, куда ее снова привезла мать. Добавим сюда еще и то, что она винила себя в гибели Майкла. Ведь если бы она не старалась доставить ему боль, чтобы он начал ревновать, начал мучиться, а просто смирилась тогда, то, возможно, той встречи с Марком бы не состоялась и, возможно, ее Майки был бы жив. Тогда Алисия и приняла решение, что жить не имеет смысла. С чувством вины, с чувством брезгливости к себе и к своему телу, после всего, что с ним творили. Только ей опять не дали сделать выбор, ей опять навязали волю чужую. Только теперь это была мать, которую она всегда безумно любила и к которой теперь не чувствовала вообще ничего, как и к кому-то другому. Бездушный робот, выполняющий команду. «Солнышко, как твои дела?» — раздался ласковый голос у нее за спиной. Алисия сейчас сидела за столом в своей комнате и готовилась к занятиям на следующий день. «Все хорошо, мама», — ровно и бесцветно прозвучал ее голос. Перед этой женщиной не надо было притворяться. «Мне сегодня звонили из школы, говорят, что у вас там что-то случилось, вроде как ты участвовала. Расскажешь?» — попросила Катерина. «Хорошо, мама», — девушка отложила письменную ручку и повернулась к матери. Ее рассказ был коротким и лаконичным. Не было скрыто даже мельчайшие детали, все было обличено в доклад. Женщина, слушая это, кусала нижнюю губу, стараясь не выдать своих чувств и не заплакать, видя перед собой такую дочь. Одновременно с тем у нее в груди горела лютая ненависть к тем, кто это сделал с ее девочкой, и искренне жалела о том, что они сдохли так просто. Еще же у нее внутри была огромная вина за то, что не смогла рассмотреть раньше то, что творят с ее дочерью, во что ее превращают. Она, кто всегда гордился своим умом, тем, что, как она считала, всегда была на шаг впереди своего мужа и его первой жены, проглядела такое под своим носом. Конечно, все, кто был повинен или просто знал и скрывал от нее такое перед смертью, помучились. Катерина не пожалела никого, только клиника и врач не пострадал, который работал с памятью дочери. Он был по покровительствам кланов вампиров, у нее пока нет сил тягаться с ними, но она подождет. Этот докторишка даже ей помог, когда пришлось спасать Алисию после попытки самоубийства, но сейчас перед ней сидела живая кукла, а не молодая красивая девушка. Катерина была готова на все, лишь бы к ней вернулась ее дочь. Прозвучал сигнал пришедшего сообщения. Алисия, не прекращая свой отчет, по-другому это не назвать, бросила взгляд на экран монитора ноутбука, где был открыт школьный чат, и неожиданно замолчала. Потом попыталась снова продолжить говорить, но новое сообщение прервало ее опять. А потом ее мать увидела то, что не видела уже давно от своей дочери. Эмоции. Алисия нахмурилась, а через секунду что-то быстро застучало по клавиатуре. Закончив, снова повернулась к маме, но опять пришло сообщение. На это девушка просто захлопнула ноутбук. «Что-то случилось, дорогая?» — волнуясь, спросила ее мама. «Просто кто-то глупо шутит», — ответила дочь, и хоть голос снова был бесцветным, но женщина видела, В глазах проскальзывало что-то живое и настоящее. «Тебя оскорбили?» «Нет, спросили разрешения называть лиса», — ответила девушка. «А что в этом плохого? Мне нравится», — старалась ее расшевелить она Алисию. «Так называл меня только Майкл, а это кто-то неизвестный». Вот она реакция, Катерина увидела это. Стоило девушке произнести имя парня, как в глазах снова появилась та искра и на этот раз задержалась немного дольше. Она готова была расцеловать этого неизвестного. «Может, все-таки стоит дать шанс тому, кто пишет?» – осторожно спросила женщина. «Ты думаешь?» «Конечно», – кивнула мама. «Хорошо», – согласилась девушка. Женщина с улыбкой кивнула и вышла из комнаты. «Давай, незнакомец, не подведи меня», – думала женщина, когда шла от дочери. Эта трио девушек оказалась еще теми лицедейками. У каждой из них были тайны, которые знали только их семьи. Каждая скрывала что-то, на публику показывая только милую улыбку и веселый нрав. Это была не ошибка, когда говорю про трио. Лидию также не минула эта участь, только у нее это началось немного раньше, чем события той ночи. Все началось после нападения, вернее чуть позже. Ее начали преследовать непонятные приступы, которые выражались в галлюцинациях, в голосах в голове. Она начала ходить во сне. Был случай, когда она проснулась на заднем дворе дома их семьи. Понятно, родители всполошились, начали водить ее по психиатрам. Делалось это все тайно, чтобы никто не знал о проблемах их дочери. В конечном итоге все привело к тому, что Лидия стала принимать успокоительные, постепенно повышая дозу, так как они не очень помогали, а потом неожиданно все прекратилось. Просто в один момент она стала нормальная, как раньше. Вначале она не понимала, почему это произошло, думала, что помогли лекарства и время, но затишье продлилось недолго. Все возобновилось по новой, а потом все пропало снова. Девушка она была очень умная, хотя и старалась казаться остальным глуповатой красоткой. Такие непонятные скачки в состоянии заставили ее искать причину этого. Для начала она выявила непонятную закономерность, что в школе на определенных уроках ее ничего не беспокоит. Поняла она это просто, утром в один из дней забыла принять лекарство. Голоса появились уже по дороге на занятия, в тот день чуть не попала в аварию, когда этот шепот неожиданно возник в ее голове, с трудом получилось справиться с машиной, но все обошлось. Возвращаться Лидия не захотела, решила, что как-нибудь продержится один день. Первое занятие прошло очень плохо, приходилось контролировать себя и стараться отличить реальность от видений. После него она уже была не уверена в своих силах. Только следующий урок преподнес сюрприз, так как все неожиданно прекратилось и не возвращалось пару уроков, потом снова произошло. Обед и последние уроки прошли опять нормально. Добравшись домой, девушка начала думать, почему так происходит. Не придя ни к какому заключению, она решилась на эксперимент. Следующие несколько дней Лидия брала с собой лекарство в школу, но не пила его, а старалась понять, что так влияет на нее. Разобраться помог случай, к тому времени она уже знала, на каких уроках все будет нормально, а на каких плохо. В один из дней в ее системе произошел сбой, потому как на химии неожиданно начался приступ, а этого уже давно на этом уроке не случалось. Отпросившись в туалет, Лидия вылетела тогда из класса на ходу, доставая лекарство, когда из-за угла вывернул картер и она в него врезалась. Парень успел ее подхватить и удержать от падения, даже что-то пошутил, но она не очень слушала его. В это время девушка была ошарашена другим. Голоса пропали мгновенно, стоило только Майклу оказаться рядом. Потом она проверила свою теорию и обнаружила, что на всех уроках, где ей было лучше, присутствовал Картер. Тогда-то и было принято решение прибрать его к рукам. Каких-то особых чувств к парню у Лидии не было. Он ей, конечно, нравился, как и многим в принципе, но так, чтобы говорить о какой-то влюбленности, не могло быть и речи. Слишком девушка была рациональна, чтобы верить в любовь с первого взгляда. По ее мнению, чтобы сказать «люблю», должно пройти сколько-то времени, люди должны узнать друг друга и так далее. Тем более, что она понимала, с ним не получится доминировать в отношениях, но и выхода другого пока не видела. Потому и объявила о своих намерениях подругам тогда на стадионе. А потом Майкл умер на ее глазах, и все стало еще хуже. В пансионат ее отвезли уже в очень плохом состоянии. Там она не столько училась, а проходила лечение. Со временем все пришло в норму, девушка почувствовала уверенность в себе. Врачи дали положительное заключение о ее состоянии и было принято решение вернуться. Только с возвращением домой вернулась и болезнь, снова вернулись лекарства. Несмотря ни на что, Лидия пошла в школу в первый день, изобразила радость при виде подруг, общалась и улыбалась, но внутри нарастал ужас от того, что ей опять придется через все это проходить. Первым была химия. Погруженная в себя девушка вошла в класс и произошло чудо, все пропало. Давящее чувство, этот проклятый шепот, все исчезло. Уже зная, что нужно искать, она быстро определила кандидатов. Хотя это было нетрудно, новеньких было трое. Как, наверное, стало понятно, нужным ей оказался Эрик. Когда он шептал ей свои слова про кофе, мало того, что она ощущала облегчение от отсутствия болезни, так еще появился незнакомый эффект, как будто что-то мягкое и нежное обнимает ее внутри, стремясь закрыть от всего плохого. Судьба парня была решена, он будет ее, и неважно, что для этого надо будет сделать. Плевать, что он так похож на Картера, подозрительно сильно похож, на все плевать. Она не хотела больше страдать и мучиться, девушке нужно было лекарство, и она его нашла. Произошедшая драка и последующее наказание постигло еще одного человека, который по-хорошему меньше всех это заслужил. Это Стайлс Стилински, который реально хотел тогда помешать своему другу натворить глупостей, но силы оказались сильно неравны. Что может сделать обычный человек со взбесившимся оборотнем? Правильно, ничего. Ну только если у него нет в руках крупнокалиберной винтовки. Только даже если бы и была, разве смог он стрелять в друга? Конечно, нет. Вот теперь он и отбывает наказание, наложенное уже отцом из-за своих добрых побуждений. Вообще стоит сказать, что Стайлс за последнее время тоже изменился. Нет, он все так же оставался тем веселым парнем, мечтающим играть в лакросс в основном составе, встречаться с Лидией. Он также остался верным другом Маккалла, честно пытаясь того оградить от неприятностей или хотя бы предупредить о них. Стоит сказать, что последнее время это становится делать все сложнее и сложнее. А в связи с тем, что снова приехала Элисон, Скотт становится еще более неуправляемым и даже опасным. Стайлс понимал, что все это когда-нибудь может выйти ему боком, и последнее время такие мысли посещают его все чаще и чаще. Прошлый год для него вышел очень тяжелым, все эти оборотни, смерти и прочие оставили заметный след внутри него. После всех событий он стал более реально смотреть на вещи, как, например, на то, что был влюблен в Лидию. Она до сих пор нравилась ему, да и как может не нравиться такая девушка, но и то, что ему ничего не светит, стал понимать достаточно четко. В отличие от Скотта, не стал зацикливаться на этом, а просто переключился на других, кто был рядом, и неожиданно обнаружил, что тоже кому-то нравится. Когда получалось, начал ходить на свидание, это оказалось очень интересно и приятно. Первый поцелуй, настоящий, а не детское чмоканье в щеку, первый секс с очень симпатичной девушкой на одной из вечеринок, посвященной какой-то фэнтезийной игре. Бывает и такое, казалось, что вот оно, то, что надо. Только начался учебный год, и Стайлс опять влетает в неприятности в первый же день. Отец тогда был очень недоволен, это еще мягко сказано. Последнее время он стал заметно жестче с сыном, уже не потакал ему во всем. После того, как он потерял работу, вначале был просто опустошен, но еще надеялся, что все наладится и во всем разберутся, а там, возможно, пост вернут, все станет как раньше. Но время шло, работы не было, начали копиться долги по платежам. Америка – это страна, в которой ты обязан работать, иначе очень быстро окажешься на улице, даже если дом принадлежит тебе, то остаются налоги и коммунальные платежи, которые нужно платить. По прошествии пары месяцев, когда накопления начали показывать дно, отец постарался найти работу. Только не вышло так, как кроме как быть копом он ничего не умел и не знал, ну еще служба в армии и пара командировок во время службы, это тоже не годилось для мирной жизни. Стайлс видел, в каком отец был отчаянии, но чем помочь не знал. Все изменилось в один момент. Где-то за месяц до начала учебы Стайлс вернулся с работы, на которую устроился на лето, заправщиком на заправку не очень далеко от дома. Платили там не очень много и регулярно приходилось работать до поздней ночи, но лучше так, чем ничего. В тот раз была как раз такая смена, поэтому дома он оказался ночью. Отец не спал, он сидел на кухне за столом и о чем-то очень напряженно думал, не обращая ни на что вокруг. Стайлс еще спросил тогда, что произошло, но он только отмахнулся и ответил, что все нормально. А на следующий день к ним пришел довольно молодой парень с предложением работы для отца. Так он и стал начальником службы безопасности клуба «Луна». Пропажа полицейских и нового шерифа их почти не коснулась, только отец слегка поморщился, когда узнал, и больше ничего. Может, перегорел, а может, уже просто стало наплевать, так как на новой работе зарабатывал он существенно больше. Сегодня был очередной день наказания для Стайлза, которое заключалось в том, что после школы сразу домой. Никаких гулянок, друзей и прочих развлечений, так он должен был провести еще несколько недель. От этого хотелось выть, но ничего не поделаешь. «Па, я дома, к месту пребывания в заключении прибыл», — крикнул он, заходя домой, так как был уверен, что отец дома. Машина его стояла перед домом, никто ему не ответил. Проходя дальше в поисках отца, он обнаружил его в гостиной с мобильником в руках и очень задумчивым видом. «Пап, ты чего? Что-то случилось опять? Из школы звонили? Если это так, то все вранье и это не я, так и знай», — засыпал Стайлз его вопросами. «А, нет, все нормально, просто мне сейчас предложили снова вернуться на службу», — так и пребывая в задумчивости, ответил он, но неожиданно понял, что ему сказал сын. «Погоди, что значит ты не виноват, Стайлз, что ты опять натворил?» Глава 3. Завтрак. «Отлично, это то, что мне сейчас нужно. Доброе утро, мама, папа», — воскликнул молодой парень, заходя через заднюю дверь в дом, попадая сразу на кухню, на которой как раз накрывался обильный стол, который со стороны мог показаться немного странным, так как в нем в основном были мясные блюда, но этой семье на чужое мнение было плевать. «Майки, доброе утро, сынок. Давай быстрее мой руки и за стол, а то кое-кто может ничего не оставить», — покосилась она на мужчину, который предвкушающим взглядом окидывал стол. «Да ну скажешь тоже», — усмехнулся он, но добавил: «Только ты все-таки поторопись, парень, а то мне уже скоро выходить, а еще есть пара вопросов, которые хотелось бы обсудить. И, сынок, может, пока ты здесь вернешь свой настоящий вид, очень тебя прошу», — попросила Сара Картер, моя мама, стараясь сделать жалостливое лицо. «Хорошо, только тогда я точно все съем и нужна будет добавка», — вздохнул и согласился я. «За это не переживай, Майки, у Сары на этот случай все готово», — поддержал ее Дэвид. Я на это только кивнул и направился в свою комнату, чтобы принять душ и вернуть себе настоящее лицо. Наверное, стоит объяснить кое-что, а именно некоторые события и новые открытия, произошедшие со мной и моей семьей за эти полгода. Начну, пожалуй, с того, что тогда после морга, попав в этот дом, я в первую очередь набросился на еду. Как бы мне не было плохо в тот момент, но нужна была энергия организму, что он как можно скорее начал приходить в себя. Хорошо еще запасов было много и можно было не экономить. Сознание потерял прямо за столом. В себя пришел утром на следующий день. По моим расчетам, в отключке был я не очень много, может, часов 5 или 6, а очнулся от дикого голода, который буквально сжирал меня изнутри, в прямом смысле слова. Я физически ощущал, как сильно похудел. Если упустить подробности, то недельные запасы я уничтожил за один день. Очень сильно помог спортпит, который купил тогда при случае, но до этого момента не пробовал. Оказалось, зря. Он очень неплохо заменял еду в критический момент. Теперь буду знать. Кроме голода, меня еще мучила дикая вонь, которая исходила от меня. Это ни с чем не сравнимый аромат горелой плоти, грязи и крови. По сравнению с этим, запах самого убогого бродяги покажется изысканным парфюмом. Закидав последнее, что было тогда на столе, и ощущая в себе силы подняться наверх, я начал действовать. Пока поднимался по лестнице, инспектировал свои ощущения от тела. Они были далеки от идеальных, но внушали оптимизм, потому как из морга я вышел в гораздо худшем состоянии. Оказавшись под душем, зашипел не хуже воды, попавшей на раскаленную поверхность. Наравне с удовольствием, вода, попадая на тело, доставляла еще и боль. Пришлось терпеть достаточно долго, пока с меня не начала стекать более-менее чистая жидкость. До этого она была просто черная. Потом началось самое неприятное. Куски старой обгоревшей кожи начали отваливаться от меня, как с какой-то змеи, которая сбрасывает кожу. Под старой оказалась чистая, слегка розоватая, как у младенцев. Намыливался я очень осторожно, но тщательно, стремясь тем самым избавиться от мерзкого запаха. Только с третьего раза это хоть как-то удалось. Из душа выходил обновленным и посвежевшим. Покопавшись в шкафу, достал одежду и принялся одеваться, стоя перед зеркалом, рассматривая себя. Вес определенно стал меньше. От мышц практически ничего не осталось, а еще на мне появилась татуировка. Две руны с правой стороны груди переплетались между собой, создавая невиданный мной ранее нигде рисунок. Интересен не сам он, а знаки, из которых состоял. Первым был тот, при помощи которого я отправил души этих ублюдков к жнецу, а второй, который я увидел у индейцев, и если верить им, он должен накапливать какую-то энергию для превращения. Подозреваю, что этот рисунок – последний привет от жнеца. Потом уже, когда добрался до родителей и мы начали готовиться к обращению Дэвида, открылась интересная сторона данного узора. Еще по дороге я начал ощущать какое-то непонятное чувство, как будто легкий зуд во всем теле. Это происходило спонтанно. В основном, когда надоедало сидеть за рулем, тело затекало, но возникал этот зуд и все проходило. Заметил и связал все вместе не сразу, а когда остановился переночевать в придорожном отеле. Я тогда не стал сидеть и ужинать в кафе, которое было рядом, а взял все с собой, потому как устал, хотел перекусить и сразу завалиться спать. Поесть-то я поел, но вот со сном вышла промашка. Знакомый зуд, стоило только мне съесть большую часть еды, принесенной с собой, возник в теле и усталость прошла. Мягко говоря, я был слегка тогда в шоке. Дальше больше. Оказавшись у родителей, подвергся пыткой едой от мамы. Тогда почти ничего рассказывать не стал, но пообещал, что с утра мы сядем и обстоятельно поговорим. Так как приехал я поздно, была уже ночь, то после ужина мне показали комнату и я все-таки уснул. Утром же проснулся настолько бодрым, что казалось, если захочу, смогу дом перепрыгнуть с одного прыжка. А еще не только я был очень бодрым. Утренний стояк был настолько сильным, что доставлял дискомфорт. Решение бороться с ним холодным душем ни к чему не привело, он как стоял, так и продолжал стоять. Невольно в тот момент мне вспомнилось Джессика и то, что между нами происходило тогда в комнате. Понятно, легче мне от этого не стало, а только хуже. Никогда не думал, что прекрасная память сыграет со мной злую шутку, потому как Джессика в моей голове предстала во всей своей красе. Стараясь хоть как-то отвлечься, я стоял у раковины и заставлял себя не вспоминать ее всю, а сконцентрироваться только на глазах. Это по моей задумке должно было снизить накал. Ее прекрасные зеленые глаза, которые умеют завораживать, заняли мои мысли. Я тогда старался думать обо всем подряд, даже о такой чуши, как о том, что интересно было бы посмотреть на себя с таким цветом глаз. Короче, когда начал представлять, как у меня меняется цвет, то почувствовал резкую слабость и короткое, но сильное жжение из-под опущенных век. Надо ли говорить, что когда открыл глаза, то они были зеленые? Нет, вот и я думаю, что нет, и так все понятно, что это очередной геморрой. Потом началась череда экспериментов, которые позволили способность контролировать более-менее. Перед родителями я ничего не скрывал, да и трудно скрыть зеленые глаза, которые за ночь появились. Понятно, про жнеца и перенос меня из другого мира промолчал, но вот про знаки рассказал. Вампиры, оборотни и охотники. Мы обсудили все. Сара в этот момент пылала яростью, желая лично поубивать всех, кто был причастен к моим проблемам. Определенно становление оборотнем добавило ей кровожадности. Что же по новой способности? Она давала возможность менять свою внешность и тело, но только в пределах своего первоначального варианта. То есть меньше становиться я могу. Человеческая форма тела имеется в виду, а вот больше нет. Также из мужчины в женщину превратиться не получится. К тому же любое такое изменение требует больших затрат внутренних резервов, то есть не получится так же легко менять внешность, как одна известная синекожая мадам из известной вселенной. Вначале вообще, чтобы просто поменять цвет глаз, мне приходилось жрать в три горла примерно неделю, а расходовалось накопленное за пару секунд, и ощущения были как от огня в глазах, мало приятного, но приходилось терпеть. Со временем я научился более-менее это контролировать, этому способствовало то, что рисунок и энергию, заключенную в нем, стал ощущать более полно. Когда это случилось, то получилось забирать не всю энергию из него, а только то, что было нужно в данный момент. Также оказалось возможно использовать эту энергию не только на превращение, а еще, например, поддержать мозг во время разгона, чтобы снять с него излишнее напряжение, или, например, усилить способность чувствовать эмоции и транслировать свои. При использовании энергии все эти процессы проходили намного проще и с меньшим напряжением для мозга и тела. За полгода удалось достичь неплохого прогресса в этом. На сегодняшний момент только благодаря этому получилось существенно изменить свою внешность и вернуться в этот город, а также школу. Если никто не забыл, то я как бы умер и даже похоронен. Возник не сейчас живым и здоровым, посыпется очень много вопросов. Также не стоит забывать о моем аресте, а потом пропажи из камеры. Неважно, что забирали меня тогда типа детектива и тот коп, чтоб ему вечно на костре в аду гореть, говорил о законности и каких-то бумажках у них. Хрен там, никаких бумажек не было, детективы липовые, а я, получается, совершил побег при помощи сообщников. Каково, а? Это официальная версия. Потому вернись я сейчас в своем облике и все, дорога дальняя. Казенный дом мне обеспечен, пока не разберутся. В гробу я видел их камеры, хрен меня теперь кто упечет. Быстрее поубиваю всех пришедших за мной и в бега, хватит игр в благородных рыцарей. Теперь живем по принципу, кто не с нами, тот враг, а хороший враг — это мертвый враг. Родители со мной солидарны и полностью поддерживают в желании уложить всех причастных в персональную земляную квартиру глубиной 2 метра. Они у меня стали достаточно кровожадны. После обращения человеколюбие поубавилось изрядно. Джессику только пока в это не впутываем. Учиться в своем университете и пусть учиться. Обращение по этой же причине проводить ей не стали, потому как надо контролировать новообращенного первое время. Летом не вышло, был занят отцом, но скоро и ее очередь придет, пока же ничего ей не угрожает. В процессе легализации моей новой личности здорово помог Дерек. После первых сомнений он окончательно решился и вступил в игру на нашей стороне. Видимо, надоело изображать из себя дичь и вечно бегать. Я сейчас живу как раз в его старом доме, который по документам купила семья Андерсон, а по факту Эрика и его отца приходится изображать мне. Документы личности делали старым способом. Со всеми этими делами пришлось изрядно потратиться, для этого круглые сутки работал на бирже. Новая энергия и то, как она облегчала нагрузку на мозг, пришлось как нельзя кстати. Кроме всего прочего, немаленькая сумма ушла на то, чтобы привести дом Хилов в нормальный вид и состояние, когда там можно жить. Он хоть и принадлежал теперь как бы Андерсонам, но по факту нужен был лишь на время, потому большая часть суммы на ремонт легла на плечи Дерка, так как когда придет время, он опять станет его. Все-таки дом для парня много значил, здесь поколениями жила его семья. Может, и он будет когда-нибудь, если доживет, конечно. Кроме этого, его стая начала понемногу прирастать новыми членами, кроме матери Элисон, вот тоже ему головная боль, было еще несколько новеньких, которых он нигде пока не светил, будет сюрпризом для всех. Так и получалось, что Эрик Андерсон жил в старом доме Хилов, но ужинать и завтракать почти каждый день я ходил к родителям, не став долго задерживаться в ванной. По-быстрому сполоснувшись и вернув свое настоящее лицо, чистое и в свежей одежде, вернулся на кухню, где Дэвид прямо-таки изнывал от нетерпения. Став оборотнем, он изрядно оброс мышцами и заимел просто зверский аппетит, теперь носит слегка мешковатую одежду, чтобы все думали, что мужчина просто поправился. «Не стоило меня ждать, мам, а то кое-кто сейчас уже рычать начнет», — сказал, заходя на кухню. «Этот кое-кто слишком много ест. Полезно немного потерпеть», усмехнулась она и послала воздушный поцелуй мужчине, который не всерьез насупился. «Я большой медведь, мне много еды надо», ответил он, постаравшись сделать голос как можно ниже, чтобы казаться солиднее, не иначе. «Ладно, большой мишка, давайте есть уже», хихикнула Сара, присаживаясь за стол. «Всем приятного аппетита». «Спасибо», ответил я, откусывая от жареного куска мяса солидный кусок. «Угу», просто кивнул Дэвид. Ответить от не мог, рот был уже занят другим. «Дикари мои», — с улыбкой сказала мама и как истинная леди при помощи ножа и вилки приступила к расправе над едой. На ближайшие 20 минут ничего кроме звуков поедания еды не было, не хотелось прерываться и отвлекаться от такого важного дела. К разговору мы перешли только после того, как наелись и запивали это все кофе. Начал Дэвид. «Есть хорошая новость, принято решение вернуть на должность шерифа, на Остелинске», сообщил он, делая глоток из кружки, «и насколько я знаю, он принял предложение». «Хорошо», кивнул я, «там ему самое место». «Еще что-нибудь?» «Да», он протянул мне листок, на котором были пара имен. Они больше всех противились этому назначению. Про двоих мы уже знали, что они виновны, а вот третье имя было неожиданно. «Ну почему же?» «Отчасти это из-за него сгорела семья Хилов, если раньше это казалось случайностью, то сейчас это становится почти доказанным, но торопиться не будем», сказал я, рассматривая новое имя, «есть кому присмотреть за ним. Когда планируете продолжить?» Неожиданно жестко спросила Сара, лицо ее застыло маской, а глаза горели жаждой убийства. «Скоро, федералы еще здесь, пусть уедут, и тогда снова ткнем в это осиное гнездо, рано или поздно, но мы выйдем на кровососов», успокоил я ее. «А там не грех и родственничков расшевелить будет, и все виновные умрут», сказала уже спокойная Сара, так будто речь шла о каком-то пустяке. «Сдохнут», кивнул я. «Да будет так», поддержал Дэвид. «Я же говорил, что мы стали очень милой семейкой. А теперь, ты должен мне рассказать, «Как там твои девочки?» – заулыбалась Сара, устраиваясь поудобнее на стуле. «Мам», – протянул я, показывая свое отношение к этому разговору. «Соболезную, сынок», – хохотнул Дэвид, поднимаясь из-за стола. «Мне уже пора, но знай, мысленно я с тобой», – и снова засмеялся. Уж он-то знал, что жена своего добьется и от меня не отстанет. Вырваться я смог только минут через 40. Даже угроза опоздать в школу вызвала у нее только презрительное фырканье и не более. Пришлось кое-как отвечать на вопросы, даже на те, на которые обычные мамы стесняются спрашивать. После этого пришлось в темпе нестись типа в свой дом и там уже еще быстрее собираться в школу. Кто бы мог подумать, совсем недавно я лично своими руками отправил в мир иной несколько человек, парочку при этом пришлось попытать, а как иначе, если они решили мне не поверить, но сути дела не меняет, а сейчас совершенно спокойно тороплюсь собраться, чтобы не опоздать в школу, и совесть моя была абсолютно спокойна. Пару раз стоит умереть, и ценности меняются кардинально. Нравится ли мне это? Да похер, если честно. Я же не маньяк, который режет всех подряд, просто вот найду всех, кто хотя бы гипотетически может навредить и того, потому как к жнецу в гости ближайшие лет 150 не собираюсь точно. Переждав неприятные мгновения превращения обратно в Эрика и на ходу жуя огромный бутерброд, издержки метаморфозы, выскочил из дома, запер новенькую дверь дома и запрыгнул в машину. У меня теперь она личная, старенький джип Чироки, который вполне справляется со своей функцией возить мою тушку туда, куда мне надо, а большего пока и не требуется. Что нам новый день сулит? Сам себе задавал вопрос, заруливая на стоянку школы. А день сулит, прям не отходя от машины, разговоры, по душам или нет, пока непонятно, но то, что непростой, это точно. Меня угораздило припарковаться точно рядом с машиной Элисон Арджент, которая как раз в этот момент из нее вылезла и смотрела прямо на меня. Так и дыру прожечь можно, про себя подумал, глуша двигатель. Утро тебе, Элисон. Ждешь кого или так? Вроде как, не найдя что сказать, покрутил рукой в воздухе. «Привет, Андерсон», внимательно меня осмотрела и продолжила, «я приходила к тебе в больницу, но мне сказали, что ты отказался со мной говорить». «Почему? А есть о чем говорить? Я вроде сказал, что сдавать никого не собираюсь и как бы все». Сделаем удивленное лицо и глазками так хлоп-хлоп. «Одно время у нас в школе учился один парень, Майкл Картер», не сводя с меня своих глаз, она продолжила, «ты почему-то на него очень сильно похож, ведешь себя в точности как он. Отличный парень, видимо, он уже мне нравится. Жаль, что уже не учится, было бы с кем пообщаться, а то у вас нервные какие-то все». «Он погиб», — коротко сказала она. «А, извини, не знал. У тебя все?» Постарался свернуть эту тему. Не дожидаясь от нее ответа, я повернулся в сторону школы и почти сделал первый шаг, когда она продолжила. «Я слышала, его тело хотят эксгумировать», как бы между прочим заметила она. «Здрасте, приехали, кто это у нас такой любопытный?» — подумал, поворачиваясь к ней. «Тебя это волнует?» — максимально читая ее эмоции, в данный момент она очень сильно волновалась и переживала. «Интересно, с чего бы? Немного странно для красивой девушки интересоваться тем, чей труп там собираются выкопать. Он мне был не безразличен, вот и все, а глазки-то все-таки отвела и щечки слегка покраснели, ну просто милашка, а уж когда врет так просто вообще. Соболезную тебе, но я до сих пор не понял, зачем ты мне все это рассказываешь». Ответить она не успела, так как уже рядом с моей машиной остановился джип Стайлза, а с ним приехал и МакКоул. «Вот ведь не везет так не везет. Андерсон, нам надо поговорить», — сходу заявил Скотт. Стоило ему выбраться из машины. Я на это только вздохнул и облокотился на крыло машины Элисон. «Интересно, дойду я сегодня до школы или нет?» Набравшись терпения, я приготовился внимать очередному бреду, что будет нести этот парень. «Эрик, я считаю неправильно, что ты пострадал, а я испугался последствий за то, что сделал. Ну что я и думал, очередной бред. И...» — поторопил его я. «Отец Стайлза возвращается на службу, он снова будет шерифом, и я хочу рассказать ему все», — выпалил он на одном вздохе, видать репетировал. «И чего ты от меня ждешь? Аплодисментов? Или может я должен сказать, какой ты молодец? Что за дебил? А, я просто не понял. Стайлз, что будет с тобой, когда вскроется твое вранье о том, что было?» «Элисон, к тебе этот же вопрос». После того, как я спросил, они вначале не поняли, а потом начало доходить. «Вот черт, я как-то и не сообразил сразу», — почесал затылок Стилински. «Скотт, это очень хреновая идея, это я тебе точно говорю. Я заметил, что у вас с этим туго, в «В смысле соображать?» — кивнул на его восклицание, а потом продолжил: «Ты своим признанием подставишь всех своих друзей, перед директором, мистером Харрисом, их родителями и полицией. Лично мне все равно, хочешь говори, я точно от этого не проиграю, а вот ты и они», — кивнул на Стайлза и Эллисон, которая крайне недобро смотрела на Скотта, «почти 100% огребете по полной. Скотт, буду честен, ты мне совсем не нравишься. Хочешь себе проблем, твое дело, но вот она», — кивнул на Эллисон, от чего ее глаза в удивлении распахнулись, «пострадать не должна. Ух ты, как у него кулаки сжались, когда я в открытую заявил о своих притязаниях на его бывшую девушку, сразу забыл о своих бредовых идеях». Эллисон же справилась с удивлением, и теперь ее глаза смотрели очень недобро. «Откуда такая забота?» — прошипела она. «А почему нет? Ты мне нравишься, я уж точно не могу не нравиться». Подмигнул ей и выдал свою самую кривую улыбку. «Согласна? С чем?» — ошарашенно спросила она. «Как с чем? Быть моей девушкой, конечно», — делано удивился я. «Я думал, Маккалла Кондратий схватит», — так он побелел, но, видимо, остатки мозгов все еще работали, и парень сдержался, тем более, что следующая фраза девушки вернула, хоть и не все, но изрядную долю спокойствия, это точно. «Никогда, Эллисон, пришла просто в ярость, никогда я не буду твоей девушкой, никогда не говори никогда», — хмыкнул я только на это. «Ладно, хотите, стойте дальше, а я на уроки пошел». Закинув рюкзак на плечо и насвистывая мелодию из старого фильма «Профессионал», почему-то вспомнилось, отправился к школе. День начался бодренько. До обеда меня сверлили взглядом несколько человек, не иначе отверстий хотели новых наделать. Я был невозмутимый стоик, шкура у меня толстая, хрен каким взглядом прошибешь. Потому все их потуги были бесполезны. «Привет, Винни-Пух», — поздоровался Айзек, плюхаясь за мой стол в столовой. «Шутка хорошая бывает только один раз, придумай что-нибудь новое», — ответил ему, не переставая закидывать в рот свой обед. «Не будь таким скучным, мне моего бравого лидера хватает», — сморщился парень, приступая к своей еде. «Кстати о нем, он хочет встретиться, проблемы нарисовались». «Это ты про двух братьев одинаковых с лица?» — уточнил на всякий случай. «Угу, заметил, да, а еще заметил, что они альфы», — прищурился он. «Не слепой», — кивнул ему, «еще в первый день. Непонятно, почему ты этого не заметил, но я не такой талантливый, как вы», — хмыкнул он и почти беззвучно прошептал. «Не только в них проблема, но это вы с Дерком обсуждайте. На старом месте, сегодня вечером». «Хорошо, как раз собирался прогуляться, у меня тоже есть что ему сказать», — кивнул ему. «Ты узнал, что я просил? Там непонятно ни хрена, я за ней наблюдал все время, пока тебя не было. Ясно, что девчонка сидит на каких-то успокоительных». Он подвинул мне небольшой отрывок бумаги, здесь название лекарства, которое она употребляет, тебе будет проще самому узнать по нему. А так у меня сложилось мнение, что голова у нее сильно протекла, хотя, должен признать, скрывается это очень тщательно. «Любопытно», — задумчиво протянул я, убирая листок в карман. «Еще что-то интересное?» «Не», — мотнул головой Айзек, «ну только если не считать за интересное то, что дочка Арджентов сверлит тебя взглядом». На этом он ухмыльнулся. «Я слышал, она неплохо умеет стрелять. Может, примеривается, куда засадить тебе пулю?» «Не обращай внимания», — отмахнулся я от этого. Дальше разговор у нас протекал на ничего не значащие темы, которые касались уроков. Айзек не был лучшим учеником, а мне было нетрудно объяснить некоторые моменты из программы, которые он не понимал. Нас никто не трогал и не цеплялся. Спокойно доев обед, направились на выход. Тем более у Лихи был такой же урок, как и у меня. У нас немного предметов совпадало. При входе в класс так получилось, что столкнулся с Лидией, которая стремительно из него выходила. Было видно, что она куда-то торопится и чувствует себя не очень хорошо. Когда она в меня влетела, то чуть не упала, мне даже пришлось слегка ускориться, чтобы поймать девушку. Так как эмоции других учеников теперь всегда меня окружают как легкий посторонний шум, мне пришлось пойти на это, чтобы быть максимально готовым к неожиданностям и успеть отреагировать. То, как и в прошлый раз, я успел уловить от Лидии кое-что очень странное, но также оно быстро пропало. Это было похоже на то, как будто два человека будут говорить одновременно, только здесь я от девушки одновременно ощущал два потока эмоций, но стоило мне только подойти к ней ближе, как второй поток пропадал и оставался только ее, в котором сквозило изрядное облегчение, словно у нее что-то болело и неожиданно прошло. Я этим заинтересовался с прошлого раза, когда предлагал ей кофе попить, затем и шептал тогда ей на ухо, а еще провел небольшой эксперимент, но об этом потом как-нибудь. Ну и еще потому, что девушка реально красива, всегда приятно такую обнимать, вот прямо как сейчас. «Нормально, не ударилась?» – спросил Лидию, которая не торопилась избавиться от моих рук, которые прижимали ее ко мне за талию. «Ау, слышишь меня, а?» Наконец-то глаза девушки взглянули на меня, до этого они были слегка прикрыты. «Эрик, извини, я не хотела на тебя налетать, случайно получилось». «Я не против», — улыбнулся ей, проделывая тот же фокус, что и в прошлый раз. «Я просто старался обнять или оградить ее от всего, транслируя свои эмоции, в основном спокойствие и уверенность, а также желание защитить. По всей видимости, это неплохо работало, потому как девушка начала расслабляться, с лица стала пропадать тревожность и напряженность, она больше не хмурилась, а даже улыбнулась. Вот честно, будь это все не в школе, то я бы ее поцеловал. Губы так и манили, но пустые мечты, потому как в такой момент обязательно надо кому-то влезть. Лидия, конечно же, это были ее подружки, но вопрос задала Алисия: что происходит? Почему он обнимает тебя? Девушка добавила, делала вид, что она переживает за подругу, но только это было не так. От нее я не ощущал ничего. Вот вообще ничего. Будто это не человек стоит, а неожиданно шкаф, к примеру, заговорил. Абсолютная пустота. Ой, отпрыгнула от меня рыженькая, я просто случайно врезалась в него, а он меня поймал, состроила она растерянное выражение лица. На мой взгляд, она могла бы стать неплохой актрисой, играет очень убедительно. Но последняя фраза испортила весь эффект. Это не то, что вы подумали. Мы так и поняли, пробурчала Элисон, злобно посматривая на меня. Вот кто прямо-таки фонтанировал в эмоциональном плане, особенно когда ты так мило к нему прижималась. Тут случилось невероятное, Лидия начала стремительно краснеть. Этого от нее я точно не ожидал, потому просто задвинул ее за себя и повернулся к одной недовольной и одной играющей недовольство особам. «А вы что-то имеете против?» – спросил у них. Что-то ответить они не успели. «Это все очень интересно, но может вы все-таки пройдете в класс и мы уже начнем урок?» Поступило предложение от мистера Харриса, который непродолжительное время стоял и наблюдал за нами. За всем этим даже не заметили, как прозвенел звонок. Элисон сверкнула на меня злобным взглядом и прошла в класс. Алисия только фыркнула, проходя мимо меня. «Нормально?» – спросил у Лиди. Так и внула, после чего быстро прошла на свое место, ни на кого не обращая внимания, становясь снова обычной Лидией. «А я что?» «А ничего. Эксперимент провел, красивую девушку пообнимал, остальным настроение испортил. Красота. Остальной день прошел тоже неплохо. Девчонки плевались ядом, Лидия постоянно находилась где-то неподалеку. Я так понимаю, для нее даже простое нахождение рядом приносило существенное облегчение. Мне не жалко, потому скрыться не пытался. Лишняя возможность понять, что за херня с ней происходит. После уроков ничего особенного не делал. Заехал в торговый центр. Продукты надо регулярно пополнять, а после этого до вечера занимался увеличением своего финансового состояния. Потому как без этих бумажек никаких планов не реализовать, а их у меня много. Это я про планы, если что. Когда стемнело незаметно, я надеюсь на это, покинул дом и направился на встречу с Дерком. Место, где мы должны встретиться, было в одном из заброшенных зданий местной промзоны, которая одним краем вплотную примыкала к лесу. Потому туда можно было проникнуть незаметно. Находилась она от меня на довольно большом расстоянии, но это проблемой не было. Пробежаться по ночному лесу для меня в радость. «Привет, волчище», – поздоровался я с Хилом, заходя на склад или не склад, понятия не имею, что тут раньше было. «Ты слишком много общаешься с Айзеком или он с тобой?» Он как всегда был хмур и недоволен. «У меня имя есть». «Да ладно тебе, ты вообще улыбаешься когда-нибудь? Попробуй, тебе может понравиться», назло ему улыбаясь во все 32 зуба. «Какие новости?» «Хреновые, в первую очередь для меня, но тебя тоже может задеть», ответил он. «В городе альфы чужие появились». «Это ты про близнецов?» «Ну и что?» Пожал плечами. «Близнецы — это меньшая из проблем. В город вернулась стая». «Стая альф? Ничего себе!» Удивился я на это, не знал, что так бывает. «Я так понимаю, им нужен ты?» Дерек кивнул. «Есть идея, зачем?» «Чтобы присоединился к ним», — ответил он, — «но перед этим буду должен убить свою стаю, сам, своими руками». «Эва как, это точно может быть проблемой», — Сколько у нас времени до того, как они начнут действовать, и можно ли как-то заставить их отказаться от планов? Никак, главный у них, Девкалион, пока будет чувствовать, что сила за ним не отступится. Было видно, что Дереку неприятно признаваться в своей слабости. Я задумался. «Ты знаешь, где он?» «После обдумывания», — спросил я. «Пока нет», — мотнул он головой. «Что ты придумал?» «Ничего нового. Мы просто его убьем», — спокойно ответил ему. Глава 4. «Вот так просто?» — спросил Дерек. Было видно, что он удивился. «Хочешь усложнить? А зачем?» Пожал плечами. «Мы, конечно, можем подождать и посмотреть, что они будут делать, что нам это даст. Время», перед тем, как ответить, Хейл подумал, выиграем время. Пока можно просто наблюдать, тем более, что от них еще не было никаких действий. Федералы их тормозят, только и всего, ответил на это, одновременно думая, а не поспешил ли, может, можно будет их как-то использовать. Пытался и так и этак обмусолить пришедшую мысль, но ничего путного в голову не приходило, был только бред на уровне начальной школы. Хорошо. Через некоторое время все-таки сказал я, давай подождем. Дерек выдохнул, он хоть и согласился ввязаться в конфликт с вампирами, но пока еще старался избегать кардинальных методов, каждый раз предлагая найти какой-то другой выход. Мое предложение зачистить всех под ноль его не устроило. Ничего, побывает пару раз на краю, посмотрим, как после этого петь начнет. Что ты хотел мне сказать? Айзек говорил, новости есть. Перевел он тему с щекотливой темы. Стилинский возвращается на пост шерифа, а это те, кто не хотел этого, протянул ему список, обрати внимание на последнее имя в списке. Я уже вижу, нахмурился парень, слишком он часто стал мелькать не там, где надо. Скажешь своим, чтобы понаблюдали, они скорее твои, чем мои. Их надо было тебе обращать, недовольно буркнул. Я только хмыкнул. Обратил бы, будь это так просто. Не стани, тебе тоже от этого только плюсы. Всяко лучше, чем ты школьников вербовал. Ты еще Викторию вспомни, еще больше скривился Дерек, она уже в печенках у меня сидит, непонятно кто альфа, я или она. Зато какая женщина, просто огонь, рассмеялся на это, Элиса на нее похожа. Вот и имей с ними дело сам, а то у меня постоянно руки чешутся ей шею свернуть, вспылил Хейл. Зачем тогда спасал? Какая-то неправильная инвестиция получается, продолжил подначивать. У него с миссис Арджент особые отношения. Она пыталась его убить, когда узнала, что стала оборотнем, он тогда еле увернуться успел от выстрела. Повезло, а теперь Виктория его игнорирует, хотя своим альфой признала. Понимает, что лучше быть в стае, чем волком-одиночкой. Неожиданно мне пришла в голову интересная мысль, которой я решил поделиться. А если ее саму сделать альфой? Дерек вытаращился на меня, а потом ответил. Я так-то умирать еще не собираюсь. «Да при чем здесь ты-то? У нас же целая стая бесхозных альф тут нарисовалась, вот и воспользуемся подвернувшейся возможностью. Тебя избавим от головной боли в ее лице, а нашим закадычным друзьям эту головную боль подкинем в лице злющей альфы, которая скорее всего испытывает к ним огромную любовь», — выдал я ему свою мысль. Дерек минуту думал, а потом на его лице впервые за весь вечер появилась улыбка, которая смотрелась на его вечно хмурой роже очень необычно и, можно сказать, зловеще. «А еще я с удовольствием посмотрю на то, как ты после этого будешь подбивать клинья к ее дочурке». «О-о-о, я согласен, это просто прекрасная идея, остались только детали обговорить». Как-то он очень уж вдохновился, настороженно смотрел я на парня, который реально в этот момент был просто счастлив. Разошлись мы примерно через полчаса, договорившись, что ничего делать не будем, пока не получим согласия Виктории. Для этого все-таки придется ее и Криса ввести в курс дела, а если надо, то и убедить принять нашу сторону. Но вот злорадство Дерека я запомнил. С чего он решил, что я вообще к кому-то клинья подбиваю? Херня какая-то, думал, пока возвращался домой. Следующий день начался почти так же, как и предыдущие, кроме похода к родителям на завтрак. Если каждый день появляться у них, то как бы ни скрывались, кто-нибудь все-таки увидит, как к ним наведывается молодой парень, который никаким образом, по идее, с ними связан быть не может. Ограничились только разговором по телефону. Этого мало, но такая жизнь не навсегда. После душа пришлось самому готовить себе еду. Ничего особенного, простая яичница с беконом и помидорами. Не самый писк, конечно, но зато ее было много и готовить очень быстро. Когда завтракал вот так один, то взял себе за привычку приносить ноутбук за стол и пока ем, пью кофе, Параллельно просматриваю сводку по рынкам. Не знаю почему, но меня это реально увлекает, а если представить, какие там крутятся деньги и возможности, то мурашки по коже бегать начинают. Это не значит, что я помешан на деньгах, совсем нет. Просто завораживает сам масштаб. Можно сказать, на твоих глазах в реальном времени рушатся и создаются многомиллионные компании, в которых задействованы тысячи людей, огромные ресурсы, десятки стран. Кому-то это может показаться очень скучным и нудным, но не мне. Я наоборот получаю удовольствие от этого и прекращать не собираюсь. Когда вернулся к родителям, скрывать не стал и рассказал о своем способе заработка. Сара пришла в восторг, Дэвид отреагировал более сдержанно, но тоже одобрил. Даже способ, который использовал для вывода денег, не вызвал какого-то возражения. А мама пошла еще дальше. Она предложила парочку идей, как еще можно выводить деньги и быть чистыми перед законом. Этим она вызвала удивленный взгляд не только у меня, но и у Дэвида, который тогда еще спросил, а все ли я знаю про тебя, дорогая. Сара только состроила невинные глазки и напомнила, что занималась недвижимостью, а это такая сфера, что приходится общаться с разными людьми из разных слоев общества. Невольно улыбнувшись воспоминаниям, я продолжил заниматься делом, попивая кофе из большой кружки. Так бы и делал это дальше, пока не пришла пора ехать в школу, но занятие мое прервал нервный звонок в дверь, а потом еще и заколотили в нее довольно сильно. Подходя к двери, я уже знал, кто там. Это и было удивительно, потому как ее хоть и можно представить здесь, но не с утра же раннего. Выглядела Лидия, прямо скажем, не очень хорошо. Покрасневшие глаза, видно было, что она не спала всю ночь, а возможно даже плакала. Волосы были растрепаны, а одета была в обычный спортивный костюм. Руки дрожали мелкой дрожью, да вообще все говорило о сильнейшем нервном срыве. Только я открыл дверь, как она просто повисла у меня на шее и разрыдалась. «Эрик, пожалуйста, я не знаю как, пожалуйста, я больше не могу так, помоги, пожалуйста», без конца повторяла она и еще сильнее прижимаясь ко мне. Честно, в первое мгновение я растерялся. Не каждый день к тебе влетает девушка и виснет на шее с просьбой о помощи. Тихо, отцепил я девушку от себя, одновременно проворачивая тот же трюк, как в школе, отгораживая ее от всего. Проходи, не здесь же говорить. Ей почти сразу стало легче, пропало раздвоение эмоций. Она снова ощущалась как полноценный человек. Девушка глубоко и часто дышала, но все-таки кивнула и прошла в дом. Захлопнув дверь, направился за ней. Она остановилась и не знала, куда идти, но я указал ей на открытую дверь в гостиную. Там было удобнее всего. Оказавшись там, девушка опустилась обессиленно на диван. «Воды?» – спросил ее. «Угу», – кивнула она, а потом встрепенулась. «Нет, подожди, я с тобой. Успокойся, я быстро», и подмигнул. «Не успеешь соскучиться». Но все равно, когда я вернулся со стаканом воды, она была вся как на иголках, снова успокоилась только когда сел рядом. Взяв стакан из моих рук и судорожно попила. «Рассказывай», — сказал, забирая стакан, который она мне протянула. «Я не знаю, с чего начать и как, это может показаться бредом или ты посчитаешь меня сумасшедшей», стараясь не смотреть на меня, сказала девушка. «Ну и что, у тебя выбора-то особо нет, ты же зачем-то сюда приехала, значит, надеялась на что-то», убеждал ее я. Лидия покосилась на меня, сейчас она ощущала смущение, даже стыд за то, что ворвалась ко мне. Стоило только прийти в себя, как сразу же в ее прелестной рыжей головке начали зарождаться сомнения. Даже могу представить, что именно она сейчас думает. А может, не стоило, а может, отговориться чем-то. И еще тысячи а может. Так-то в школу пора, тебя домой отвезти, сидеть просто так надоело, а она все не могла решиться. Так и не дождавшись хоть какого-то внятного ответа, я пошел собираться. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мне интересен ее случай и хочется узнать, почему я так на нее влияю, но если она не хочет говорить, заставлять не собираюсь. В комнате быстро переоделся, собрал рюкзак, закинул в карман мобильник и уже собрался выходить, когда в дверях появилась Лидия. По всей видимости, проблема прогрессирует, потому как сейчас девушка держалась за голову и тихонько постанывала от боли. Пришлось опять сажать на кровать уже у себя в комнате. В этот раз я ощутил с ее стороны как будто сопротивление изнутри, словно кто-то или что-то пытался меня вытолкнуть из ее головы, но стоило сделать усилие, и все исчезло. Девушка же разрыдалась, когда приступ прошел, при этом вцепилась в меня так, что если отрывать ее от меня, то только с кусками моей футболки. Так и пришлось сидеть, обнимать, слегка гладить по голове и ждать, когда успокоится. В школу я сегодня точно опоздаю, если вообще попаду. Наконец-то она затихла, но отпускать даже и не думала. Наоборот, прижалась еще сильнее. Все это было очень мило и в какой-то степени соблазнительно, но надо было выбираться из этой ситуации. Только я об этом подумал, как все осложнилось еще больше. Вместо того, чтобы отпустить меня или просто приходить в себя, Лидия неожиданно поцеловала мою шею, слегка, почти неощутимо, но это справедливо для обычного человека, а не для оборотня, у которого уже очень давно не было девушки. Было совсем не до этого тогда. От ее легкого поцелуя меня словно током прошибло, кровь ударила мгновенно в обе головы сразу. Только тот, кто испытал такое же, поймет, чего мне стоило удержать себя в руках. Девушка пискнула от того, как сильно ее сжал в объятиях, но когда попытался ослабить, запротестовала. Последовал еще поцелуй, еще один. Руки ее с моей спины стали смещаться куда-то не туда, хотя все правильно, они движутся, но... Остановись, мне пришлось заставить себя это сказать, потому как страстно желал совсем наоборот, чтобы даже не думала останавливаться. Лидия оторвалась от моей шеи и посмотрела на меня. «Нет, ты этого хочешь, я тоже. Потому заткнись и займись делом», — ответить я уж не смог, так как губы оказались заняты. Они сейчас с желанием и страстью отвечали на поцелуй красивой девушки. Секс с ней был похож на один сплошной пожар, который не горел, он полыхал от желания друг друга в этот момент быть вместе, обладать друг другом. В этом урагане страсти сгорели все ее страхи и мои сомнения. Здесь и сейчас была только она и я. Больше ничего не существовало. Только ее стоны и жаркий шепот, который умолял не останавливаться. Который требовал любить ее здесь и сейчас. Боюсь, я наставил ей синяков, потому как не мог всегда себя контролировать. Она же стремилась разодрать мне спину своими когтями, когда получала особое наслаждение. Такое не может продолжаться долго. Вот и девушка, достигнув очередного пика, застонала и выгнулась назад. Сидящая на мне Лидия замерла на мгновение, а потом просто упала на меня сверху. «Спасибо», — прошептала она. Ее шепот был прерывистый и немного хриплый. Она не посчитала нужным сдерживать себя во время секса и выражала удовольствие довольно громко, что меня тогда подстегивало еще сильнее. То, что я периодически терял контроль, сыграло со мной очень скверную шутку, в чем я убедился, когда девушка немного пришла в себя, затем приподняла голову с моей груди, где она до этого лежала, и посмотрела на меня. Вот ее глаза начали распахиваться, от удивления, как я понял, потом они очень злобно и быстро сощурились. Лидия резко села, откуда только силы взялись, а затем, бах, бах, прилетели мне две пощечины подряд. «Скотина», — прошипела она. Бах, прилетела еще одна. От следующей я благоразумно скатился с кровати, охреневая от происходящего. Такого я точно не ожидал после того, что случилось. «А ну стоять», — злобно смотря на меня, проговорила Лидия, — «не смей уворачиваться. Имеешь наглость врать нам, имей смелость получить награду за это». «Лидия, у тебя крыша что ли поехала?» — осторожно спросил у нее, вообще не понимая, что происходит. Тем более от нее реально буквально била ярость, но вот что странно, в ней была изрядная доля радости. «Точно двинулась», — подумал я, наблюдая за тем, как она спускается с кровати. В другой ситуации это было бы очень приятно наблюдать за обнаженной красоткой, которая медленно подходит к тебе, но вот выражение ее лица все портило. Оно настраивало на совсем другой лад. Бегать от нее не стал, но и пощечины терпеть надоело, потому был готов в любой момент перехватить ее руку. Только она бить больше не стала, хотя и протянула ко мне руку. Я настороженно наблюдал, как ее пальцы приближаются к моему лицу, а потом берут его за подбородок и поворачивают мою голову налево, а там у меня на стене висело зеркало. «Твою же ж мать, а!» — невольно выругался, смотря на свою рожу, настоящую рожу Майкла Картера. В школу мы, понятно, не пошли, Лидия была на хорошем счету там, потому она просто позвонила и сказала, что приболела, а на меня всем было плевать. Только Айзек звонил, а то мало ли. Ему сказал, что все нормально, объясню все потом. Драться и ругаться девушка больше не стала, но была слегка ошарашена, но я ее понимаю. Не каждый день оживает тот, кого ты считала мертвым, к тому же, как оказалось, ты только что с ним переспала. Ее костюм пришел в негодность, так что пришлось выделить из своего не самого большого гардероба, но, как говорится, чем богаты. Сейчас мы были на кухне, она сидела за столом, а я разливал кофе. поставил перед ней кружку, сам сел напротив нее. «Как это возможно?» — хмуро спросила она. В начале вопрос. «Ты помнишь, кто я?» — это было важно, а то мало ли, с ее то проблемами с головой.